«Вы пожертвовали собой для меня, сударь?» — воскликнул Оливье. «Благодаря мне вы здесь», — ответил де Маньюак. «Но позвольте мне посмотреть, что делается кругом». Три каменные глыбы скрывают вход в расщелину. Через скважины виден склон горы. «Ха, очень хорошо», — замечает де Маньюак. «Сверху они к нам не придут. 100 метров совершенно отвесных. Не по вашей дороге слева. С большим трудом разве с правой стороны? По всей вероятности, они могут нас атаковать, и то с большим трудом только в лоб. Честь имею снова вам сообщить, что мы погибли. Карлисты расстреляли пруссака Шмидта, который был капитаном, а либералы расстреляют 2 французов, которые не имели никакого определенного положения в покойной карлистской армии. Мы безнадежно погибли. Но я думаю, что, находясь в таком положении, вы согласитесь со мной, что нужно немного позабавиться. К этому у нас есть возможность. Посмотрите». И он указал на карабин Ремингтона. «Я его сегодня утром пристреливал. Отдает вправо и вверх. Это необходимо знать. Я только что сосчитал патроны. 46 штук. Кроме того, у меня есть револьвер с 18 патронами. Это будет для вас». «Господин де Маньюак», — укоризненно улыбнулся Оливье, — «в Париже вы мне обещали, что дадите ружье. Это ружье мое». «А-а-а, позвольте», — воспротивился старик. «Все, что хотите, но только не это, господин де Маньюак. Если я вас хорошо понял, наша общая цель, уж раз мы в капкане, заставить заплатить как можно дороже за нашу неудачу. Значит, вопрос только в соперничестве. Так я претендую на то, что стреляю лучше вас». «Скажите, пожалуйста, это легко проверить. Мы можем устроить состязание. Каждый из нас стреляет 3 раза. — О, прекрасная идея! — смеясь, как ребенок, ответил де Маньюак. «Каждый по очереди делает 3 выстрела. Победителю достается ружье, другой получает револьвер. Вам начинать». «И не подумаю. Вас очень прошу. Вам нужно торопиться, потому что я вижу в отверстие несколько храбрых либералов, которые, полагая, что мы безоружны, лезут сюда. А тот из нас, кто начнет первый, будет иметь недурную цель». «У меня есть кости», — сказал де Маньюак. Он их бросил на плоский камень. 3, 6, 1. «Теперь де Пренест. 4, 1, 2». «Вам первому», — проговорил он с оттенком сожаления. «Позвольте, я заряжу карабин». Зарядив, протянул старику ружье. Де Маньюак прицелился. 3 солдата с трудом лезли к ним, находясь уже приблизительно в 60 метрах. Средний взмахивает руками и падает навзничь. Его уже больше не видно. «Это было слишком легко», — скромно заявил де Маньюак, протягивая ружье Оливье. Де Пренест методично заряжает. 2 несчастных спутника подстреленного спрятались за утес. Но бедро левого виднеется. Оливье целится совершенно спокойно. Стреляет. Солдат не двинулся.